Глава 9. Побег. Как только мастер Кару коснулся земли, он подобно молнии помчался в сторону Шияна. Сила воина сферы зарождения сильно отличалась от обычного воина начальной сферы. Муянь оставила свое войско позади и также погналась за ним с ужасающей жаждой убийства в глазах. Она поклялась себе убить Шияна сразу, как только поймает. Лицо Шияна стало серьезным. Он сконцентрировал всю свою глубокую ци в ногах. С каждым шагом он преодолел 7-8 метров. Вскоре он догнал пауков нефритового лезвия. Ка-ка-ка-ка-ка. Пауки передвигались по заболоченной местности. Запачкали все свои ноги в грязи. Вскоре они скрылись чаще. Шиян последовал за ними в густой куст высотою 5 метров. На его лице появлялось все больше признаков нервозности. Он уже забыл, насколько опасны пауки нефритового лезвия, и продолжил следовать за одним из них. Пауки замедлили движение, как только вошли в кусты. Двое пауков обернулись со странным блеском в глазах. Они были раздражены этим преследованием. Пауки не знали намерений Шияна. Они думали, что трое людей, преследующие их, хотят сражаться. Один из демонических зверей издал странный резкий звук. Вдруг остальные 4 паука оглянулись и посмотрели на Шияна. Шиян по-прежнему был спокоен. Он не остановился, а наоборот, только ускорился в направлении пауков. Шиян был максимально сосредоточен. Его разум был ясен и чист. Внезапно он вошел в ту изумительную стадию снова. Все вокруг него стало таким ясным. Он мог даже слышать низкочастотную связь между пауками, а также движение мастера Кару позади себя. Вшу! Быстро передвигаясь, Шиян разрезал двух пополам, и вскоре вокруг него начал образовываться порыв ветра. Он все громче и громче слышал звук ветра возле своих ушей. Шиян почти столкнулся с пауками. Он внезапно изменил направление в воздухе и пролетел в миллиметре от одного из пауков. Он был так близко, что его чуть не задело паучье ноголезвие. Шиян быстро прошел всю группу демонических зверей и продолжил бежать вперед. Пауки нефритового лезвия были сильно раздражены. 6 зверей чувствовали, что человек впереди дурачил их. Они никогда не испытывали такого унижения. С резким криком пауки начали мчаться к Шияну. Мастер Кару и Мояню вбежали в кусты один за другим, но не нашли следов Шияна, только 6 пауков бежали вперед. Мастер Кару внезапно прекратил преследование и с ледяным блеском в глазах сказал: «Этот мальчик, должно быть, спрятался где-то в этих кустах. Может, он пробежал стадо пауков нефритового клинка и прямо сейчас находится перед ними?» — сказала Мояня с хмурым взглядом и неуверенностью в голосе. Мастер Кару фыркнул. Даже имея большую смелость, он не смог бы выжить. 8 паучьих лап, как мясорубка. Это место является территорией пауков. Если он стал их целью, без сомнения, он мертв. Да, это имеет смысл, согласилась Мояню. Затем они разделились и стали обыскивать кусты в поисках следов Шияна. С другой стороны, Шиян бешено искал выход из кустарников в темном лесу. Он бежал со всей скоростью, так как позади него было 6 пауков нефритового лезвия. Вскоре они приблизились к нему. В этой части леса не было высоких деревьев, только низкие кустарники, которые, казалось, были бесконечны. Шиян не видел их конца. Кусты не отличались особой прочностью и поэтому легко уничтожались пауками. Таким образом, Шиян не смог найти дерево, где можно было бы спрятаться и отдохнуть. Все, что ему оставалось, это бежать. Он надеялся, что сможет избавиться от пауков. К счастью, у него была мистическая энергия, которая смешалась с его глубокой ци. Поэтому глубокая ци была плотнее и сильнее, чем раньше. Иначе он бы не смог держать такой темп и был бы нарезан на ломтики ногами этих пауков. С движущейся глубокой ци в ногах он чувствовал, как они были полны энергии. С каждым шагом он, подобно вспышке, пролетел несколько метров вперед. Шиян не мог удивиться силе глубокой ци. и еще больше загорелся желанием стать воином. Шиян не мог вспомнить, как долго за всю жизнь он бежал. Но сейчас он был действительно истощен. После долгого бега он чувствовал, как сила глубокой ци в ногах уменьшилась, и он больше не мог поддерживать такой быстрый темп. Он заметил, что пауки не замедлились. У этих демонических зверей было сильное телосложение, они не нуждались в какой-либо дополнительной энергии. «Твою мать, эти восьминогие ублюдки еще та заноза в заднице!» Пауки нефритового лезвия почти нагнали Шияна. Сердце Шияна бешено билось. Оспотевшая спина стала похожей на водопад. Он знал, что в зависимости от ситуации, пауки рано или поздно его схватят. К тому времени у него закончится глубокая ци, и он не сможет защитить себя от этих пауков. Вода! Шиян смог почувствовать влажный пар с левой стороны. Шиян глубоко вздохнул и улыбнулся. Он резко изменил направление влево. Здесь есть вода. Шиян сконцентрировал все чувства на своем окружении. Спустя некоторое время Шиян мог слышать звук текучей воды. Лишь спустя несколько минут новый пейзаж предстал перед глазами Шияна. Это был огромный водопад с водяной завесой, исчезающий в глубоком пруду, как метеориты в галактике. Немного воды попало на камни, и брызги были похожи на рассыпанный жемчуг, а густой пар подымался над прудом. Плеск. Шиян, как стрела, запрыгнул в холодный бассейн. Он почувствовал облегчение и подумал, что наконец избавился от пауков нефритового лезвия. Плеск, плеск, плеск. Плеск, плеск, плеск. Однако 6 пауков один за другим последовали за ним в пруд. Они плыли по воде, как лодки, гребя 8 ногами. Они подплывали к Шияну. Чтоб вас! У Шияна не было времени на перерыв. Он был в отчаянном положении. Видя приближающихся пауков, у него не было другого выбора, кроме как плыть ко дну пруда. Шиян задержал дыхание и стал погружаться все глубже и глубже. Только когда он был на глубине 7 метров, он посмотрел в сторону поверхности. Под водой он мог видеть острые ноги пауков. Они рассекали воду под собой. Пауки нефритового лезвия не боялись воды и отлично плавали на поверхности. Но казалось, они не хотят нырять. 6 зверей просто рубили ногами воду, но только поверхность. Видя это, Шиян облегченно вздохнул. Он притаился и ждал на дне. Задерживать дыхание было одной из сильнейших сторон Шияна. Он раньше участвовал в экспериментальных видах спорта и имел богатый опыт. Он может задерживать дыхание на 10 минут. Пауки нефритового лезвия не стали долго находиться в воде. Покромсав немного воду, они по очереди покинули пруд. Только тогда Шиян начал всплывать. Когда он заметил на берегу пауков, он перестал всплывать и тайно наблюдал за ними. 6 демонических зверей вскоре ушли. Только тогда Шиян всплыл на поверхность. Он сделал глубокий вдох и снова погрузился на дно пруда. Исчерпав запас дыхания, он всплыл возле гигантской скалы в углу пруда. Он вдыхал и погружался снова и снова. Он немного волновался, что пауки вернутся, но больше всего его беспокоило, что мастер Кару и Мо Яню найдут его по следам этих пауков. Поэтому он не стремился в ближайшее время выходить из воды. На дне пруда. Шиян, затаив дыхание, медитировал. Он начал думать о странной энергии, появившейся в его меридианах. Он вспомнил, что когда 2 воина погибли, то был рядом и украл их глубокую ци. Через меридианы. Несмотря на это, он определенно получил что-то ценное от них. Он явно ощутил, что странная энергия текла по его меридиану во время бега от пауков. Эта энергия была настолько чистой, что смешавшись с глубокой ци в теле, сделала его вдвое сильнее в течение нескольких минут. Но Шиян не мог понять почему. Может быть, его меридианы впитали энергию из этих 2 воинов, сделав ее более чистой, и усилили тело Шияна? Читал Илья Смарт. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно нажимайте на колокольчик, тогда уведомление придет к вам.